Глава 17. Это походило на сцену из спектакля, поставленного дилетантом. Не хватало зрителей, которые аплодировали бы единственному актеру хотя бы из вежливости. Но он ведь так старался. «Скажи, что ты шутишь», — с угрозой произнесла я, испытывая волнение, граничащее со страхом. «Это опять твои дебильные шутки?» «Ты регулярно посещала врача?» «Брайан!» Мой шаг к нему он воспринял как какое-то нападение, отступил мгновенно. «Не приближайся ко мне», — строго сказал он. А потом тише и спокойнее добавил: «Это лишнее». «Лишнее сейчас твое притворство. Думаешь, я поверю в то, что они тебя сломили? В то, что ты так легко сдался им? Нет, ты бы никогда так не поступил. И ты сам неоднократно в этом меня убеждал». Брайан уперся в подоконник, и я, наконец, смогла попытаться к нему прикоснуться. Да, против его воли. «Не трогай меня», — процедил он. «А то что? Я же неприкосновенна». «Не забывайся». Брайан ловко поймал мою руку за запястье, когда я почти коснулась его затылка, и отодвинул меня подальше от себя. «Все изменилось». Изнеможенное сердце кричало о том, что это ложь. И я верила ему, а не Брайану, старательно избегающему меня. «Я вижу. Наверное, я совсем лишилась рассудка в тот момент, раз допустила наглость со своей стороны. Брайан ждал, что я буду пытаться говорить ему что-то о любви, шептать трогательные словечки. Он явно был готов к подобному. И к тому, что я сойду с ума в плаче, а слезы зальют всю мою спальню. Возможно, поэтому я сдержалась. Или потому, что решила быть взрослее и мудрее. Я просто поцеловала его. Если бы передо мной сейчас стоял зомбированный Брайан, он бы не допустил подобного маневра, он бы сделал все, что угодно, но не позволил бы мне прикоснуться к его губам. Я с отчаянием, выражая всю свою тоску, целовала его, запускала пальцы в волосы и ждала хоть какого-то ответа. Руки Брайана, поздно отреагировав, легли на мою талию, и вместо того, чтобы вновь отодвинуть, затряслись. Он скованно провел по моему животу, и я ощутила тепло, которого мне не хватало все это время разлуки. Мне не могло показаться. Это и стало моим забвением, из-за которого я уже не могла здраво мыслить. Даже если Брайан и пребывал в трансе или был подчинен правителям, то любовь не ко мне, а к ребенку могла его вытащить. Брайан начал наступать, подталкивая меня отвечать на мой поцелуй, но торопливо, как будто боясь, что нас застукают. Когда я ударилась бедром о край столешницы, что-то рухнуло на пол. От испуга я подпрыгнула на месте и отпрянула от Брайана, инстинктивно посмотрев на причину грохота. Только виной всему была не я. Брайан кинул подставку с карандашами, и пластмасса разлетелась на мелкие кусочки. Сила, которую он приложил, красным цветом кричала, что сделано это было в ярости. Я только успела положить руки на живот и поднять глаза, как Брайан уже угрожающе шел на меня. Мне до сих пор не удавалось четко различать черты его лица, видеть его глаза, но я чувствовала одно. Он пропитан той самой ненавистью и тем отвращением, которые мы транслировали друг другу в первые дни знакомства. «Очередная подобная выходка может закончиться плачевно, дорогуша», — пригрозил Брайан, возвысившись надо мной. «Повторяю, все изменилось. Не пытайся сыграть на слабостях. Нет больше тех чувств, которые принесли столько проблем». Он словно вбил эти слова кувалдой в мою черепную коробку, не жалея ни меня, ни ковер, который мог бы запачкаться кровью. Я всхлипнула и набрала полные легкие воздуха, когда слова сами собой сорвались с языка. «Скажи это еще раз, чтобы я могла понять, обманываешь ты меня или нет». Он был слишком близко ко мне и дышал тяжело напротив лица, обдавая то ли холодом, то ли жаром. Я не понимала ни его, ни себя. Скорее, я просто запуталась в каждом нашем кричащем вздохе. «Я?» — со злостью начал Брайан. «Больше ничего к тебе не чувствую». В это мгновение рука с острыми когтями вырвала мое сердце и выкинула его прочь. Он мог увидеть дыру в моей груди, потому что она была слишком больших размеров и сочилась уже не алой, а почти черной кровью. Я ощущала это так четко, словно это явь, а не больная фантазия. И тут я засмеялась. Истерически, болезненно, тошнотворно. Теперь я понимала, что испытывал Брайан, когда я в попытках все прекратить нагло врала ему о своих чувствах. Он не оттолкнул меня тогда, а наоборот, сделал неописуемо огромный шаг навстречу. Мы прошли через мелкие взбучки и опасные для жизни ситуации не для того, чтобы в один миг сдаться. «А я вот», — начала я на выдохе с болезненной улыбкой на лице, — «люблю тебя». Я искренне ждала его разоблачения, надеялась, он объяснит, к чему все эти убивающие меня слова. «Это уже не мои проблемы», — все, что он сказал. «Наверное, сейчас я зарыдала по-настоящему. Неужели я была наивна? Почему до сих пор верила в то, что есть обстоятельства, которые вынудили его?» Моя мысль оборвалась, когда дверь с грохотом открылась, и свет фонаря проскользнул в комнату. «Что здесь, черт возьми, происходит?» В проходе стоял Дейв, освещая наши с Брайаном ноги. Куски пластмассы на полу и мои слезы ответили на вопрос за меня, и он резко притянул меня к себе. «Твой муженек стал отважным героем?» — язвительно сказал Брайан. «А ты решил поразить кого-то своим ублюдством? Что ты наговорил?» Я вцепилась в руку друга, понимая, что он не соперник Брайану. При желании тот мог просто разорвать его на куски, не приложив особой силы. И провоцировать кого-то, кто по силе тебя многократно превосходит, как минимум глупо. Но Дейв не боялся. Я чувствовала, что в последнее время он становится жестче, но причин для этого не видела, и сейчас он был готов защитить меня от... Брайана. «Ты раньше не отличался сообразительностью. Лез совершенно не в свое дело и творил то, что потом мне и остальным приходилось разгребать. Сейчас что-то окончательно отбило тебе мозг? Я же раздавлю твою белобрысую голову». «А ты и раньше не мог ничего путного сказать. Угрозы, угрозы. И снова что? Угрозы. Видимо, умом оба не отличились». «Дейв», — я обхватила его плечо рукой, — «лучше не надо». «Да, Дейв, лучше не надо. Видишь, как твоя женушка боится за твою нежную шкуру?» «Что ты вообще несешь?» Дейв, еще больше поражаясь всему, что вылетало изо рта Брайана, сменил интонацию на более презрительную. «Твое правительство тебе мозги окончательно разворошило?» «Я сам принял решение. Выбрал сторону». «Звучит неубедительно. Мне хотелось все это прекратить. Остановить конфликт, заткнуть Брайана и выключить собственное желание исправить ситуацию. Было уже попросту невыносимо глупо стоять и трястись, не осознавая, где правда, а где ложь. Когда я попыталась вытолкнуть Дейва прочь из комнаты, то вместо его руки жалко обхватила сама себя. Я мигом обернулась и сжалась от глухого удара об стену, раздавшегося прямо возле меня. Фонарик упал к моим ногам. Брайан на вытянутой руке прижал Дейва к стене за шею и посмотрел в мою сторону. «Значит так. Мне глубоко плевать на ваши попытки разглядеть во мне то, что делало меня таким же слабым, как вы». В доказательство своей силы Брайан сильнее сжал горло Дейва, но тот не издал ни звука, он лишь шепотом отшутился. «Черт, они явно чем-то тебя накачали. Ты...» Второй рукой он ткнул в мое лицо, как во что-то отвратительное. «Вытри свои жалкие сопли и ответь на вопросы». «Нет». После моего протеста послышался хрип и оборванный вздох Дейва. «Что тебе говорят врачи? Как твой плод?» «Плод? Он нашего ребенка назвал плодом?» Это спровоцировало меня. Подстегнула, я быстрым движением подняла с пола фонарик и посветила им в лицо Брайана. Но он даже не отвернулся. Его прекрасные черные глаза смотрели прямо на меня. Брайан абсолютно меня не пугал, я ни на секунду не задумалась о том, что он опасен, как бы сильно он ни хмурил брови. Со стороны Дейва раздалось тихое ругательство. «Я ни слова не скажу о нашем ребенке, ты меня понял? Правитель все равно его не получит!» Луч света ощутимо дрожал из-за того, что мои руки тряслись от злости. «Нет, ты скажешь», — он ухмыльнулся. «Если не хочешь, чтобы я принес в твою жизнь боли столько же, сколько однажды принес счастье. И начну с этого самодовольного кретина, лицо которого уже скоро начнет синеть». Он играл. Я точно знала, что он специально вел себя мерзко и грубо, вероятно, по приказу правителя. И я должна была подыграть. Должна была показать ту аврору, которая жила эмоциями. «Убирайся!» — сквозь зубы вырвалось из меня. «Убирайся, я говорю!» «С радостью!» Рука Брайана разжалась, и он отпустил Дэйва, сделав одновременно шаг ко мне. «Как только ты скажешь, как там поживает шестимесячный плод нашей любви!» С желчью добавил он. Вместо того, чтобы что-то ответить, я начала при помощи фонарика искать собственный дневник. Вырвав один листок с надписью, которую я бы предпочла озвучить при иных обстоятельствах, я скомкала его так, чтобы Брайан не заметил моих манипуляций. И в это же время достала справки из больницы. «Держи!» Я швырнула небольшую стопку прямо в лицо Брайана, совсем не страшась его реакции. «Передай своему начальнику, что с ребенком все прекрасно!» Брайан окаменел. Он медленно оглядел листы, разбросанные вокруг его ног, затем посмотрел на мое лицо, уже опухшее от слез и раскрасневшееся от гнева. Я надеялась, что вела себя достаточно правильно. «Что ты молчишь?» — как можно громче и истеричнее спросила я. «Вылей на меня еще порцию дерьма, если тебе так хочется!» «В другой раз». «Если ты решишь наведаться ко мне еще раз в таком виде...» Я скользнула по его телу лучом от фонарика, говоря совершенно не о внешности. «То это будет наша последняя встреча!» «Должно быть, на влюбленного в тебя идиота твой лепет бы и подействовал, но...» Он приблизился ко мне, схватил за запястье и опустил руку, опять пряча свое лицо за мраком. «Это все в прошлом». «Ты так старательно пытаешься меня в этом убедить, но я не верю! Ты любишь меня, и я люблю тебя!» Нужно было добавить отчаяния, сладкой драмы, чтобы выпятить мое якобы разбитое сердце. «У меня нет времени на то, чтобы переубеждать тебя. Ты всегда была слегка двинута на романтике». «Не то что ты. Ты же такой холодный, черствый». Я подняла руку и продемонстрировала подаренный им браслет. «Сердечко — это что?» «Оно ничего не значит. Когда срок будет подходить, ты уйдешь в темный мир. Успей попрощаться со всеми». Последние его слова холодом обдали мои горящие щеки. Брайан направился к окну, но я поймала его за руку и насильно сплела наши пальцы. Он не протестовал, как будто даже сжал крепче ладонь. «Ты же не всерьез? Ты же притворяешься, да? Наш план еще в силе. У нас все под контролем, мы вместе». Я спрашивала очень тихо, сломленным хриплым голосом, надеясь, что звучало естественно. Брайан должен был продолжать оставаться козлом, бросающим меня на произвол судьбы, и я надеялась, что мои слезы не причинили ему боль. «Я вроде четко и внятно изъясняюсь». «Прошу тебя, скажи, что это неправда. Все, что сейчас происходило, скажи, что это отсрочка. Скажи, Брайан!» Но он молчал. Оставил меня с голыми фактами, выдернув из руки надежду. Вдруг я ошиблась. Вдруг вообразила все, а на самом деле Брайан поджег тот листок, на котором я так старательно выводила план моих действий. План выживания. Я упала коленями на пол и впилась пальцами в ворс ковра. Я запуталась. Черт возьми. Так сильно запуталась, что голова загудела, челюсть сжалась и зубы заскрежетали. Меня бесило, злило происходящее. Когда раздался звук открывающегося окна, я крикнула вслед уходящему Брайану: «Лучше бы ты и не приходил!» Свет загорелся, и Дэйв оказался рядом, притянув к себе в объятия, убаюкивающие и нежные, но, к сожалению, совершенно не те. Я просто хотела оказаться в руках Брайана. Несмотря на все, что он сейчас наговорил, я хотела быть рядом, быть той, которая может ему помочь. Но он либо категорически против моего вмешательства, либо уже поздно пытаться исправить то, что его настигло. «Об этом состоянии ты говорила?» — тихо спросил Дэйв. Он смотрел на свет. «Сейчас все иначе. Он словно не в себе, но его разум стал яснее. И если раньше мое присутствие могло помочь ему, то сейчас... Я как будто вообще ничего не значу, понимаешь?» «Ты ошибаешься». Дэйв отстранил меня от себя и постарался вытереть с лица слезы. «Он бы не проиграл». Мы не знаем, на что способен правитель. Зато мы все знаем, на что способен Брайан. Слушай, он же держал меня, даже не прикладывая усилий. Я понимал, что у меня есть шанс вырваться, но не делал этого. Я позволил разыграть спектакль до конца. Лицо Дэйва было совершенно умиротворенное, он точно не врал мне, чтобы успокоить. Погоди, ты уверен в этом? Нет, но все же. Я тоже подыгрывала ему. Не хочу верить, что все кончено. И ты подтвердил мои догадки. Мы все еще не знали, какие истинные цели преследовал Брайан, навестив меня, и не знали, что творилось с ним в темном мире, но успокаивало то, что он был хотя бы относительно цел. Записка, которую я положила в карман Брайана, пока он говорил очередные слова о своей нелюбви, внушала, пусть и крошечный, но оптимизм. «Все у нее отлично», — сказал Брайан, вальяжно устраиваясь в кресле напротив правителя. «Беременность протекает благополучно». Мужчина, до этого возившийся с бумагами, отложил все дела в сторону и скептически посмотрел на преемника. «Серьезно? И никакая слежка за мной не нужна была?» Брайан положил крошечный прослушивающий аппарат, который все это время был прикреплен за ухом, на стол, но лицо правителя продолжило выражать недоверие. «Я все слышал, Брайан. Ваши пререкания доставили даже некое удовольствие». «Наши пререкания доставили мне головную боль. Я доволен». «Что?» Брайан, все это время сидевший с закрытыми глазами, с прищуром посмотрел на правителя. Даже пульсация в висках назойливая и ритмичная угасла. «Ты показал, что тебе можно доверять. Теперь я вижу, что ты на моей стороне. Тогда, да, больше можешь не ходить на те процедуры». Внутри Брайана все перевернулось, и страх перед очередными пытками улетучился. Даже дышать стало чуточку легче первый раз за все эти месяцы. Но он скрыл внутреннее облегчение, не показав каких-либо эмоций. Добиться того, чтобы правитель доверял ему, чтобы верил, что чувство ненависти стало роднее любви к той, которую он довел до слез, было невероятно сложно. То, как каждую ночь его ломали, гоняли как животное, пока он не терял сознание, больше не могло продолжаться. Его изводили, пытались внушить правильность позиции темного мира и избавить от любви, которая все же мешала обрести стабильное величие. Брайан не был типичным темным. Врачам приходилось придумывать все новые, более изощренные способы воздействия, чтобы лепить то, что нужно правителю. И папка, которую правитель каждый раз с наслаждением открывал, как раз подтверждала то, что методы действовали. Жестоко? Да. Зато Брайан становился все покладистее и все больше похожим на того, кто сейчас с улыбкой читал последнее заключение от экспертов. «Ты теперь еще более устойчив к свету. Твои физические способности поражают». «Плевать». Глаза Брайана откровенно кричали, что ему на это все плевать. Он лишь хотел, чтобы ему перестали плавить мозг каждый день. «Список дел, которые ты выполнил по моему приказу, стремительно растет. Как и количество крови, в которой были испачканы руки. И, наконец, ты дал понять Светлой, что все в прошлом». Хлопок папки, как жирная точка. «Ты заслуживаешь отдыха, так что ступай». Брайан резко встал, не контролируя толком тело, выполняющее приказ. Он просто знал, что ему надо к себе в комнату, где он все это время жил. «Стой!» Он послушался беспрекословно. «Что-то еще? Ты же понимаешь, что будет с ней, когда она родит?» Вопрос этот ударил его прямо в спину, кажется, даже пронзил насквозь. Те обещания, что она и ребенок не пострадают, давно были забыты. Сейчас правитель настаивал на совершенно другом исходе. «Меня это не волнует», — ответил Брайан без тени сомнений, без единой эмоции. «Судьба этой Светлой и ее отпрыска полностью в ваших руках. Она умрет сразу после родов». «И?» Взгляд черных, наполненных ненавистью глаз, быстро нашел самодовольное лицо правителя. «Предлагаете мне на это посмотреть?» «Предлагаю тебе самому убить ее». как скажете». И все. Ни одна его мышца не напряглась. Лицо, как и голос, отразило полное безразличие. Брайану даже не нужна была пауза, чтобы обдумать свои слова или время, чтобы побороть эмоции. Все равно их уже давно не было. «Я сделаю все, что вы скажете». Правитель с улыбкой махнул рукой и вновь разрешил Брайану идти к себе. Что он и сделал. Провел в этих четырех стенах, сидя на кровати, мучительные минуты саморазрушения, пока к нему бесцеремонно не вломилась Ребекка. «Что все это значит?» — с порога начала она, как только дверь за ее спиной захлопнулась. «Иди к черту», — тихо сказал Брайан. «О, мы все уже давно там. Объясни мне, почему правитель сидит довольный и напивается в компании приближенных лиц, словно он победил?» Взгляд, которым Брайан одарил Ребекку, был красноречивее любых слов. Она даже приоткрыла рот от удивления, когда мысли проели ее мозг и пустили разряд по телу. «Нет», — она качала головой, не веря в то, что он сдался. «Я тебя убью, Брайан». «Дверь прямо за тобой». «Нет», — почти взревела она. Ребекка стремительно оказалась рядом, села напротив Брайана прямо на колени и обхватила его лицо ладонями. Она пыталась увидеть хоть какие-то признаки борьбы, но даже в той тьме, которая плясала в его глазах, была лишь пустота. Каждый раз после очередных процедур Брайан приходил в себя и как сумасшедший держался за голову. Ребекка видела, как ему тяжело, но никак не могла помочь. Он не слышал ее, не видел, только разговаривал с собой, все сильнее сдавливая череп, а потом падал на кровать и погружался в сон. И все по кругу. «Пошла вон!» Он резко встал, за руки подняв Ребекку. «Ты достала меня своей опекой! Сколько можно повторять, чтобы ты отвалила?» Взяв ее за кисти, он толкал ее к выходу как куклу, несмотря на ее сопротивление. «Я хочу, чтобы ты исчезла! Чтобы засунула свою самоуверенность в зад и пошла туда, где тебе место! Еще раз я увижу тебя на пороге этой комнаты!» Ребекка, приложив все усилия, смогла выдернуть руку. Она ударилась спиной об дверь, но не обратила на это внимания. Ее взгляд был направлен прямо на искаженное болью и злостью лицо. «Ты виделся с ней сегодня? Ведь так?» «Это не твое дело!» «Она не отступит! Что бы ты там ей ни сказал, она никогда не перестанет любить тебя! И ты это знаешь!» «Заткнись!» Замахнувшись, Брайан нанес удар в дверь рядом с лицом подруги. «Не притворяйся! Хотя бы со мной сейчас! Скажи правду!» Глаза Ребекки искрились надеждой и теплом, пока она говорила мягче, чем обычно. И эта выплывшая наружу жалость взбесила Брайана еще сильнее. Все внутри него сжалось, озверело. «Правда заключается в том, что вы все стоите поперек горла! Вы, шайка грёбаных оптимистов, только и маячите перед носом, называя это поддержкой. Никто из вас мне уже не поможет. Нет больше того Брайана, который давал вам столько надежд на счастливое будущее. Все, что меня сейчас волнует, это новый приказ. Но никак не вы». Брайан навис над Ребеккой огромной тенью и взглядом вспорол ее внутренности, прошелся по каждой косточке, ломая и обволакивая тем, что его самого терзало. И на секунду он позволил ей заглянуть в самую глубь и понять, кажется, к чему все это. «А ненаглядная Авроре? Передай, что оставлять в кармане свои записки не стоит». Сунув в руки Ребекке скомканный лист, Брайан выпроводил ее из комнаты, наверное, применив слишком много силы, но больше ни слова от нее он не услышал. Когда Брайан понял, что его наконец оставили одного, он нанес еще один удар по двери, уже оставляя вмятину, и упал на колени, вновь ощутив боль, которая топила его, тянула на дно самой глубокой бездны ненависти к самому себе.